Глава пятая. Около 16:00 все они собрались в угловом кабинете. Санни, Майкл, Том Хейган, Клеменса и Тессио. Терезу Хейгану уговорили пойти домой, в соседний особняк. Полли Гатто все еще ждал в гостиной, не догадываясь, что людям Тессио приказано не спускать с него глаз и не выпускать за порог. Том Хейган изложил им условия Солоццо. Он сказал, что Солоццо, когда узнал, что Дон еще жив, явно намеревался убить его. Хейган усмехнулся, рассказывая об этом. «Я даже в Верховном суде вряд ли бы так распинался, как сегодня перед этим проклятым турком. Обещал ему, что уломаю семейство принять его предложение, несмотря на то, что Дон остался жив. Сказал, что запросто обведу тебя, Санни, вокруг пальца. Что мы дружили с тобой еще мальчишками, и... ты уж не сердись. Намекнул, что ты не очень страдаешь, что оказался сейчас на месте главы семейства. Прости мне, Господи. Он виновато улыбнулся Санни, и тот показал ему жестом, что понимает, что это неважно. Майкл, устроясь в кресле у телефона, наблюдал за ними обоими. Когда Хейган вошел в кабинет, Санни бросился обнимать его, и Майкл ревниво подумал, что во многом Том Хейган ближе брату, чем он, и всегда будет ближе. — Теперь к делу, — сказал Санни. — Начнем с плана действий. Вот, взгляните, мы тут с Тессио наметили кое-что. Тессио, передай Клеменце свой список. — Если мы принимаем план действий, — сказал Майкл, — то здесь должен находиться Фредди. — От Фредди нам проку чуть, — мрачно проговорил Санни. Врач сказал, что он пережил такое потрясение, что ему требуется полный покой. Я, правда, что-то не понимаю. Фредди был с измальства крутой. Сломался, наверное, когда при нем подстрелили отца. Отец для него всегда был богом. — Другого замеса теста, Майк, чем мы с тобой. Хейган быстро сказал. — Хорошо, не будем трогать Фредди. Выключаем его отовсюду, полностью выключаем. Теперь вот что. Санни, пока мест все не уляжется, тебе, я считаю, следует сидеть дома. То есть вообще никуда не отлучаться. Здесь ты в безопасности. Не будем недооценивать Солоццо. Это истинный Пиццанаванта, король в своем деле, без дураков. Больница у нас под охраной? Санни кивнул. Посетителям доступ перекрыт полицией. А к палате я приставил своих людей. — Ну и как тебе, Том, наш список? Хейган нахмурился, читая фамилии. — Черт возьми, Санни, ты руководствуешься эмоциями. Дон усмотрел бы в данном случае чисто деловые разногласия. Ключевая фигура — Солоццо. Устрани Солоццо, и все образуется. Тотали-то зачем тебе понадобились? Санни поглядел на обеих Капориджими. Тессио пожал плечами. — Да, задача не из простых. Клеменце вообще не отозвался. Санни обратился прямо к Клеменце. — Один вопрос мы можем решить, не обсуждая? — Чтобы я Полли здесь больше не видел. Поставь его на первое место в своем списке. Тучный Капориджими кивнул. — А что с Люкой? — спросил Хейган. — Солоццо, по-моему, не очень-то его опасается, и это внушает серьезное опасение мне. Если Люка продал нас, дело дрянь. Это первое, что необходимо установить. Кому-нибудь удалось с ним связаться? — Никому, — отозвался Санни. — Я лично названивал ему весь вечер. Может, у бабы загостился? — Нет, — сказал Хейган. — Он никогда не остается ночевать у женщин. Встает и уходит домой. Ты, Майк, звони, покуда не ответят. Майкл послушно снял трубку, набрал номер. Послышались редкие гудки, но к телефону никто не подходил. В конце концов, он повесил трубку. — Продолжай дозваниваться, — сказал Хейган. — Звони каждые 15 минут. — Слушай, Том, — нетерпеливо сказал Санни, — ты советник. Так давай, подкинь нам совет. Что будем все-таки делать, как считаешь? Хейган потянулся за бутылкой, стоящей на столе, налил себе виски. Будем вести переговоры с Солоццо, пока твой отец не сможет снова взять на себя дела. На крайний случай, можем даже поладить в чем-то. Когда Дон встанет на ноги, он без лишнего шума разберется с этой историей, и все семейства примут его сторону. Санни вскипел. — Мне, по-твоему, значит, не справиться с Солоццо? Том Хейган поглядел ему прямо в глаза. — Санни, в драке ты его одолеешь. У семьи Корлеоне сил на это хватит. Есть Клеменце, есть вот Тессио. И если дойдет до открытой войны, они тебе хоть 1000 соберут боевиков. Но в конце бойня пойдет по всему восточному побережью, и другие семейства возложат за это вину на Корлеоне. Наживем себе кругом врагов. А этого твой отец не одобрял никогда. Майкл, наблюдая за братом, отметил, что он это принял достойно. Но Санни снова обратился к Хейгану с вопросом. — А, предположим, отец не выживет. Что тогда присоветуешь, советник? Хейган отвечал спокойно. — Я знаю, ты не согласишься, но тогда я посоветовал бы действительно принять предложение Солоццо и участвовать в сбыте наркотиков. Без политических связей твоего отца, без его личного влияния, семейство Корлеоне станет вдвое слабей. С уходом Дона другие семейства Нью-Йорка могут прийти к союзу с Таталия и Солоццо, для того хотя бы, чтобы избежать долгой опустошительной войны. Если твой отец умрет, заключай эту сделку. А дальше поживешь — увидишь. Санни побелел от гнева. — Тебе легко говорить, не в твоего отца стреляли. Хейган проговорил быстро и гордо. Я ему такой же сын, как и ты, Майк. А может, и получше. Я тебе высказал профессиональную точку зрения. Если тебя интересует мое личное мнение, то я бы всю эту нечисть передушил своими руками. В этом возгласе выплеснулось наружу такое страстное чувство, что Санни сказал пристыженно и поспешно. — Ох, Том, прости, ради бога. Сорвалось. Но на самом деле не сорвалось. Родная кровь есть родная кровь, и тут уж ничего не попишешь. На минуту Санни как будто впал в задумчивость, остальные в тягостном молчании ждали. Наконец он вздохнул и спокойно заговорил. — Хорошо. Воздержимся от резких телодвижений, пока не сможем получить руководящих указаний от Дона. Но только уж и ты, Том, сиди здесь. Нечего рисковать понапрасну. Ты, Майк, тоже поосторожнее, хотя не думаю, чтобы даже Солоццо решился распространить военные действия на гражданских лиц, на родственников. Это восстановило бы против него буквально всех. Но ты все равно остерегайся. Тессио, держи пока своих людей в резерве, но пусть они шныряют по городу, вынюхивают, что происходит. Клеменце, как разберешься с поле Гатта... «Давай своих людей сюда, в дом и на территорию, на смену ребятам Тессио. Тессио, ты все-таки из больницы своих не забирай. Том, с утра первым делом начинай переговоры с Солоццо и Таталия по телефону, либо через посредника. А ты, Майк, возьми завтра пару ребят Клеменце, езжайте к Люке и дождитесь его, или выясни, куда он запропастился, чертов сын. Ведь этот чокнутый, возможно, уже у самого горла Солоццо, если он слышал, что случилось. Никогда не поверю, чтобы он пошел против Дона, чтоб там не посулил ему турок. — Стоит ли так напрямую втягивать Майка? — с неодобрением сказал Хейган. — Ты прав, — сказал Санни. — Майк, все отменяется. Оставайся сидеть здесь на телефоне, тем более, что это мне важней. Майкл промолчал. Ему было неловко, даже стыдно. Он заметил, с какими нарочито безучастными лицами сидят Клеменце и Тессио, наверняка пряча свое презрение к нему. Он снял трубку, набрал телефон Люки Брази и, прижав трубку к уху, стал слушать редкие гудки.